Все его существо начало расползаться, исчезать, пожираемое приторно-сладкой раковой опухолью. То, что началось с маленького пятнышка, поглотило его всего. Гора шоколада, вот что осталось от Ника. «Сейчас, сэр?» — спросила Цин. «Мне приступать сейчас или как?» «Да, конечно же, сейчас. Он, возможно, не одержит победу над ее детьми, зато он все еще может одержать победу над самой Мэри». «Я приготовил тебе подарок, Мэри», — хотел сказать Ник, в точности так, как делал он это в своих фантазиях. Но он больше не мог произнести ни слова. Из его рта вылетали только невнятные, тягучие звуки, похожие на завывание ветра в пещере. Но прежде чем его мысли тоже превратились в бесформенное месиво, он послал Цин вперед. «Давай!» Попытался он выговорить, и она, должно быть, поняла, потому что кинулась к Мэри, схватила за плечи, налегла и принялась толкать. Мэри думала, что подготовилась к любым неожиданностям. Потрошительница? Вряд ли от нее стоит ожидать чего-то по-настоящему опасного. Ну, разве что каких-нибудь мелких неприятностей. «Да пусть крадет у меня все, что ей угодно», — думала Мэри. «Я как-нибудь переживу». Но в ту секунду, как потрошительница начала толкать ее, Мэри сообразила, что ошибалась. В затылке у нее появилось какое-то странное ощущение. Пощипывание или покалывание. Словом, что-то такое, чего ей никогда еще не доводилось чувствовать. Потрошительница налегла сильнее, покалывание охватило лицо Мэри, затем плечи. «Да что же это такое? Эктодеру полагается воровать, а это? Что она делает?» Мэри вдруг глотнула воздух открытым ртом. По-настоящему. Она действительно вдохнула, как вдыхают живые люди. Вот теперь до нее дошло, что же, собственно, делает потрошительница. Она выталкивает Мэри в живой мир. Да разве это возможно? Мэри совсем не хотелось проверять это на деле, и она начала сопротивляться. Схватившись за ужасную девчонку, Мэри попыталась протиснуться обратно в междумир. Цин еще никогда в жизни не чувствовал такого прилива сил. Она понимала, ей помогает междуворот. Открыть портал в живой мир оказалось так же легко, как разрезать сливочное масло, и ведьма уже почти проскользнула в дыру. Но тут она воспротивилась. Если Грейсленд так подействовал на Цин, то его влияние на Мэри оказалось еще более значительным. Она и без того всегда отличалась необыкновенной силой воли, и теперь эта сила возросла во много раз. Мэри напрочь отказывалась оживать. «Я этого не допущу!» Мощный голос Мэри эхом откликался в обоих мирах. «Я не позволю, чтобы меня вытолкали отсюда!» При звуках этого повелительного голоса силы начали оставлять Цин. Половина туловища Мэри уже была в живом мире, но она уперлась ногами, вонзила пятки глубоко в ковер. И каждый раз, когда она что-либо говорила, Цин все больше слабела. «Я вам не позволю выгнать меня из Междумира!» Мэри постепенно, дюйм за дюймом, протискивалась через портал обратно. «Я не допущу, чтобы меня выперла отсюда какая-то сопливая, безграмотная дура!» «На помощь!» — завопила Цин Нику. «Сэр, мне нужна ваша помощь!» Но Ник больше не был Ником. Он теперь вообще не был никем и ничем. От него теперь осталась лишь громоздкая бесформенная куча. Пальцы расплавились, руки оплыли, так что он не мог пошевелить ими. Больше того, он теперь даже не мог понять, зачем это нужно. «На помощь!» — взывала Цин. «Что все это значит?» — раздумывал Ник. «Что я здесь делаю? Что происходит? Надо присесть и подумать». И он пополз в угол, оставляя на ковре комья шоколада, куски себя самого. «Я одна не справлюсь!» — орала Цин. «Что это там за шум? Ну вот, прекратился. Значит, можно спокойно поразмыслить. Вот только в мозгах какая-то неразбериха. Прочистить бы их, тогда я вспомню, зачем я здесь. Вспомню, кто я такой». И разрушающийся дух закрыл глаза. Он сидел в углу и таял, все глубже погружаясь в горько-сладкие потемки собственных мыслей, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь прочное, но находил только шоколад. В то мгновение, когда он прекратил свое существование, по всему полу комнаты джунглей медленно растекалась шоколадная лава, покрыв собой весь лохматый зеленый ковер. Ник проиграл свое сражение, а теперь и Цин проигрывала свое. Мэри протискивалась обратно в Междумир, и как Цин ни толкала, все ее усилия ни к чему не приводили. Цин нечего было противопоставить колоссальной силе воли и подавляющему превосходству Мэри Хайтауэр. Мэри полностью втянула себя в Междумир, и портал за ее спиной начал закрываться. Она схватила Цин за отвороты ее военной формы. «Я перевоспитаю тебя!» — мощно гремел голос Мэри. «Ты поставишь свой дар на службу добрым делам! Ты поставишь свой дар на службу мне!» Мэри сделала шаг вперед, но что-то держало ее за волосы и не пускало. Она попыталась высвободиться. Не тут-то было. Кто-то или что-то дернул ее голову обратно, да так что даже подбородок задрался. И в ту же секунду Мэри вновь ощутила то же самое странное покалывание в затылке. Она потеряла равновесие и начала заваливаться назад, а потрошительница, не теряя зря времени, снова прыгнула на нее.